Неразлучное трио. Друзья Брежнева с молдавских времен, земляки, бутыльники, соседи, даже какая-то родня. Министр МВД Щелоков и первый заместитель Андропова генерал Цвигун и Ценев. Этих-то вообще называли мухи ЦЦ за шиворотом Андропова. Они его обложили так, что он помочиться не мог без их пригляда. Но Андропыч их всех все равно переиграл. Мочиться перестал? Нет. Мочиться он перестал позже, перед смертью, на диализе. А тогда он их самих заставил обмочить портки. Говорят, что это он сыскал для Гали Брежневой молоденького, здоровенного майора из конвойных войск МВД, заведовал там комсомольской работой. Чурбанов? Нормально. Настоящий принц-комсорг. Ничего, ничего. Этот парень быстро доказал, что сила в яйцах важнее изощренного ума. Брежневу очень нравился набриллианиновый красавец, не чета этим скрюченным пузатым лысиком. Велел его продвигать в МВД, а министра назначил ему в дядьки, как Петруше Гриневу дали Савельича. Кому он заячий тулупчик отдал? Никому. Он его стал потихоньку сдирать с Щелокова. Андропов ввел в Щелоковскую твердыню троянского осла. Майор Чурбанов очень быстро превратился в генерал-полковника и первого зама министра. А поскольку всем было ясно, что завтра он займет Щелоковское кресло, то крушил он все в министерстве по-черному. Надо полагать, начал с самых способных людей, предположил я. Сашка одобрительно хлопнул меня по спине веником. Молодец! Наука в лес не идет, соображаешь помаленьку. Заставил он Щелокова выгнать самого умного человека в системе Крылова и разгромил его мозговой центр. Все проекты реформ накрылись, опального Крылова отправили на выселки начальником академии. Джангиров болтался не у дел. И самый умный из-за этого застрелился? Не из-за этого. В наших славных традициях не только лишить нужного человека места, но и вывалить его в говне по уши. Возбудили уголовное дело. Видите ли, Крылов стер себе на дачу какие-то рваные половики. Это Крылов-то, которому было достаточно мигнуть, и ему бы внесли на блюдечке 1 000 000 рублей или долларов. На всякий случай поинтересовался я. В те времена доллары еще не котировались. Но Крылову это было безразлично. Он, скорее всего, и разницы-то не понимал. Понимаешь, он был честный человек, без всякой лигатуры. Щелоков пальцем не шевельнул в его защиту. По-черному кинул его. Вот Крылов и выстрелил себе в сердце. Кто знает, может быть, Щелоков об этом вспоминал через несколько лет, когда вставил себе в рот карабин. «Не думаю», — покачал головой Сашка. «Он наверняка горевал о том, как его горько обидели, как все до единого разбежались. А что Джангиров с Интермилом?» Это слово «Интермил» не велено было произносить вслух. А Джангирова вывели за штат. Тут-то его и подобрал снова Андропов, которому выдержки и терпения было не занимать, тем более что тучи сгущались. Все чаще сочился слушок, что Брежнев намерен поднять Щелокова в секретари ЦК, надзирающего за всеми силовыми структурами, а Чурбанова отдать, наконец, МВД. Щелоков таким макаром стал бы партийным контролером Андропова, но случилась невероятная удача.